Елена Кароль. Пещерное ретро. Пролог. Стоя к нему спиной, она провокационно выгнулась, позволяя поцеловать шею, и прижалась ягодицами как можно крепче. Он был горяч. Самодовольно улыбнулась, радуясь, что он не видел ее лица, и завела руки назад, чтобы схватить его бедра и уже не отпустить. «О, нет, только не сейчас!» «Сандра!» — его шепот был хриплым. «Именно таким, каким и должен быть», срывающимся от многочисленных эмоций, перевозбужденным. «Да», — мурлыкнув, совратительница прогнулась в пояснице, еще сильнее вжимаясь в него своим аппетитным задом. «Что такое, дорогой?» «Сумасшедшая! Сюда в любой момент могут зайти!» «Пусть позавидуют!» Следом за словами прозвучал стон, от которого у мужчины окончательно сорвало крышу, и он одним резким движением задрал ее юбку до талии, оголяя и так не слишком прикрытые ягодицы. Предусмотрительная блондинка в этот вечер не стала затягивать свои стройные ножки в колготки, предпочла надеть чулки, и в качестве преграды его могли остановить лишь кружевные стринги. Естественно, его не остановившие. Стон был несколько протестующим, но больше все же нетерпеливым. «Натан!» Звук расстегиваемого замка на брюках прозвучал слишком резко и провокационно, но уже через секунду о нем забыли. Горячая плоть, дрожащая от возбуждения, рывком ворвалась. Вздохнула. Перечитала. Бред. Господи, какой бред! Сходила на кухню, сварила кофе, выпила, покурила и вернулась. Перечитала вновь. Ладно, бывало и хуже. Крепко сжимая ее талию одной рукой, второй он иногда звонко шлепал по призывно оттопыренной попке. В эти моменты Сандра прогибалась и вздрагивала, а он высокомерно улыбался, радуясь, что она не видит его лица. Эта шлюшка так долго строила из себя недотрогу и так быстро сдалась, стоило лишь пообещать помочь с продвижением. Страстная шлюшка. Еще. Очередной шлепок был надиво звонким, и она пьяно взвизгнула, тут же простонав, когда он ускорил темп. «О, боги, Натан!» Может, она и симулировала оргазм, но в этот момент ее колени дрожали по-настоящему, и ему пришлось придержать ее, чтобы не упала. «Ты великолепен!» «Я знаю!» Прошипев так тихо, что она не разобрала слов, мужчина задвигался еще быстрее, хотя казалось, это уже невозможно, и спустя всего несколько секунд уже сам содрогался от долгожданного оргазма. Не удержался и схватил строптивицу за волосы, оттягивая голову назад и обнажая шею. Вот она, самая желанная часть этой строптивой шлюхи. Взвизгнув, когда в шею вонзились клыки, Сандра затихла буквально сразу. Широкая ладонь зажала ей рот, да и слюна вампира практически моментально парализовала желание сопротивляться. Да, вот теперь идеально. Облизнув губы, мужчина прикрыл глаза, позволяя удовлетворению пронзить тело. «Детка, ты была великолепна!» Чуть отступив, застегнул брюки, оправил женщине юбку, развернул ее к себе лицом и пристально всмотрелся в абсолютно пустые глаза. «Ай-яй-яй-яй! Кто ж так много пьет? Нехорошо, красотка! Нехорошо! Нельзя так много пить, даже на корпоративах. особенно на корпоративах. Добавляя в голос гипнотических ноток, вампир нашел взглядом место укуса и удовлетворенно ухмыльнулся. От прокола уже совсем скоро останется лишь воспоминание. Да и его тоже не останется. Сандра будет помнить лишь феерический секс с одним из начальников. Не более. Да. Идем, детка. Я вызову тебе такси. Тебе пора домой. Да. Поставила точку. Перечитала. Поправила пунктуацию. Кажется, неплохо. Криста, глянь свежим взглядом. Уже? Да, есть немного. Оу. На пару минут в эфире наступила тишина, а затем Бета отписалась. Отлично. Пару грамматических косяков я тебе подправила. Лови и выкладывай. Спасибо. Отправив вдогонку смайлик, заодно попрощалась. Время? Да, время уже спать. Нори! По дороге в ванную комнату едва не споткнулась о дымчатую красавицу, как всегда бросившуюся под ноги, потому что ей показалось, что мы идем на кухню, дабы поесть. Раз пятый за вечер. Проглот. Вот кого надо было бегемотом назвать. Мяу. Тебя. Нагло проигнорировав обиженное кошачье мяуканье, я умылась, почистила зубы и отправилась на боковую. Время уже к полуночи, а завтра вставать ни свет, ни заря. В общем, как обычно, 6.